Глава 21. Планета Сторинал все увеличивалась в размерах на экранах и в иллюминаторах Нарры, слишком быстро, по мнению призраков, которые до сих пор не пришли к окончательному решению. Ведж, как заведенный, твердил о неучтенных и неизвестных факторах и большом их количестве. Сторинал находился под юрисдикцией Империи, хотя и располагался почти на границе сектора. Поговаривали, что местное руководство склоняется к союзу либо с Новой Республикой, либо с военачальником Синжем, просто еще не определилось, кого выбрать, так что наткнуться здесь можно было не только на импов. Миленький скручивался клубочек. Чем травить экипаж Нетопырки, тоже еще не придумали. Тон Фанан постановил принять решение в последнюю минуту, основываясь на том, что окажется в доступе и что станет известно об экипаже. Ведшник к месту, припомнив стерильные лаборатории генерала Деррикота и созданный там Крайтос, сам устранился из дискуссии, напоследок заявив, что не согласен на болезнь, которая у одних вызовет легкий насморк, а у других летальный исход. Ему напомнили, что Синж не угнетает себя нововведениями, а его корабли следуют имперской доктрине. Никаких негуманоидов. По возможности, разумеется. Антилос немного утихомирился. Открытым остался и вопрос угона ди-истребителей. Планета так и кишела колесниками, но насколько хороша местная система безопасности? Задание требовало обнаружить и определить мишени и подготовить все предварительные шаги, кроме, собственно, самого факта воровства, а затем ждать, пока не будет завершена вторая часть операции, прежде чем влетать в космос на новых приобретениях. Ожидание могло оказаться смертельно опасным, и кроме сплошных вопросов – ничего. «Что ж, ожидание можно потратить на перемалывание деталей», – решил про себя Ведж, сидя в видеотеке ночного гостя и разглядывая сменяющие друг друга виды богатых угодий и рек, которые каскадом спускались с крутых холмов. Если бы не тропические цветы, вымахавшие в размер деревьев, и необычная, слишком хрупкая архитектура городов, Антилос мог бы поклясться, что видит совсем другую планету. Ему даже стало грустно. Но это была не Карелия, а Сторинал. В архиве говорилось, что местное население помешалось на философии достижения блаженства и превратило свою планету в одно из прекраснейших мест галактики, а также излюбленное место паломничества ценителей природы и естественной жизни в лоне ее. Основной статьей дохода считался туризм. Удовольствие от созерцания тамошней идиллии испортило, разумеется, Фален, кто ж еще, посмотрев данные и буркнув: «Слишком влажно». А еще оставалась проблема прохода через таможню. Если бы можно было где-нибудь раздобыть имперский звездный разрушитель или каракку, призраки изобразили бы из себя экипаж военного корабля, смешались с толпой и проскочили достаточно быстро. Но они пребывали на частном Эль-Челноке, и обыскивать их будут придирчиво, по высшему разряду. Мордашка предложил замаскироваться под стереотипы, а потом долго объяснял, что это такие типы, которые намозолили таможенникам глаза, так что инспекторы будут работать спустя рукава, чтобы побыстрее от них избавиться. Ведж согласился, а потом упрямо добавил, что и этот пункт плана может с треском провалиться. Неизвестным фактором оставалась даже сама команда. На протяжении двух дней события менялись, словно кадры в слайд-проекторе. Мин Дойнос неожиданно вновь взялся за ум. Фален Санскиммер опять с ним флиртовала, но теперь Мин откликался на ее намеки и призывы. Кел с Тирией не выставляли отношений на показ, но и не скрывали того, что они вместе. Сам Тайнер был не таким напряженным, как раньше, и даже присутствие Янсена не вызывало у алдеранца приступов окаменения. Ведж счел, что перемены к лучшему, особенно после гибели Ясмин, но Антилос не спешил принимать изменения, не так много за один раз. По крайней мере, в одном им повезло. Сторинал, несмотря на приверженность традициям Империи, разрешил гамарианцам основать небольшую диаспору. По большей части не люди служили телохранителями, экзотическая приправа для жаждущих развлечений туристов. поэтому Хрюка взяли с собой. «Пришел запрос», — возвестил Кел Тайнер. «Рутина. Мы входим в зону действия сенсоров. Зубрила, шел бы ты в укрытие». Вот он многозначительно вздохнул и поплелся в хвостовой салон Нарры. Там он отстучал на одной из переборок замысловатый ритм. Шов обшивки раскрылся. Сдвинулась целая плита, открывая доступ в тот самый защищенный от сканирования ящик, который когда-то служил летательным аппаратом Хрюку. Прежде чем залезть внутрь и задвинуть за собой крышку, Зубрила повернулся к призракам и продемонстрировал всем желающим выражение оскорбленного достоинства на морде. «Фален», — попросил Тайнер, повышая голос, — «загерметизируй его, чтобы воздух не проступал. Пусть дохнет». Сан-Скиммер усмехнулась, но не двинулась с места. Ведж сделал вид, что улыбается своим мыслям. «Уж лучше пусть правительство и службы правопорядка на Сторинале останутся в неведении о наличии на борту Нарры Ботана. После того, как ботанские ледорубы столь успешно посодействовали Альянсу и передали планы второй звезды смерти, им порассматривали с подозрением всех выходцев с Ботовуи, независимо от пола и даже расы». Сам Антилос предпочел разыграть нынешний расклад, пряча Зубрилу как козырь в рукаве. Ну, в данном случае в трюме. Вторым таким козырем был Кроха, который сейчас сидел в кабине истребителя на поверхности одной из лун Сторинала и ждал сигнала бедствия. Так ваша загрузили едой на 3 дня. Дышать ему придется переработанным воздухом, а под туалет использовать пластиковый мешок. Но Кроха был переполнен решимости помочь товарищам по эскадрилье, и его не стали отговаривать. «Передаю пассажирский манифест». Тайнер продолжал извещать своих пассажиров. «Между прочим, никто из вас так и не заплатил за билеты». «А ты на нас в суд подай», — отрезал Тон Фанон. «Ты что-то чересчур в хорошем настроении для человека, который сует голову в петлю». «Может быть, потому, что на соседней виселице будешь болтаться ты?» «Ладно, мальчики и девочки, нам дали добро на посадку. Документы никто не забыл?» Призраки полезли проверять карманы и дорожные сумки. Новые идентификационные карточки можно было считать шедевром и даже венцом творчества Зубрилы и республиканской разведки. Ведж стал наблюдать, как Янсен с возрастающей паникой обшаривал карман за карманом. Ярко-красный наряд очень шел розовощекому круглому лицу Уэса, теперь обрамленному окладистой белой бородой. Что-то стряслось? «Они же все время были где-то здесь», — заполошенно пробормотал лейтенант, хлопая себя по бокам. «В башмаке проверь», — посоветовала Фаллен. «Под сиденьем смотрел», — полюбопытствовал Тон. «И в другом башмаке глянь», — поддакнул Антилос. «Собственно, Сан-Скиммер имела в виду оба ботинка. Она же не знала, что ты не поймешь ее правильно». Янсен остановил поиски ровно настолько, сколько требуется, чтобы выпрямиться и бросить на начальство оскорбленный взгляд. «И где Хобби, когда он так нужен?» — сказал Уэс в пространство. «Почему не он, а я должен подвергаться жестокому обращению со стороны начальства?» Он нагнулся, а через несколько секунд выпрямился опять, пунцовый от смущения, как раз в цвет одежды. «Они были во втором ботинке», — признался Янсен. «Юп-юп, лейтенант». 30 секунд до входа в атмосферу», — напряженным голосом сказал Кел Тайнер. «Застегните ремни безопасности и попрошу никого не курить на борту». А через 5 минут Эль-Челнок скользил над зелеными равнинами к космопорту города-комплекса Ревус. Безобидный запрос в городской компьютер подтвердил, что именно там отдыхали от службы и развлекались матросы и офицеры, включая экипаж Нетопырки. Сканеры Нарры обнаружили истребитель сопровождения. Тот шел следом в 1,5 километрах позади челнока и одним щелчком выше. Кое-где подобный эскорт сочли бы за проявление недружелюбия, но Мин Дойнос утверждал, что на многих других мирах, особенно там, где развит туризм, так поступают довольно часто. И это ровным счетом ничего не значит. Как мило. Мордашка разглядывал город внизу. Казалось, Ревос состоял сплошь из высоких и странных образом изогнутых и перекрученных башен, цвет которых варьировался, но сохранял при этом нежные оттенки. Космопорт, основанный вне пределов городских стен, показался минутой позже. Тут уже ничего не напоминало об идиллии. Крытый дюракритом круг летного поля диаметром километра два, а то и более, ферокритовые бородавки бункеров, раскрашенные веселыми красками и оттого еще более уродливые. Призраки, по примеру Лорена, прилипшие к иллюминаторам, насчитали несколько грузовиков, челноки разных типов, легкие атмосферные флайеры и даже некоторое количество ди-истребителей. Кел приземлился возле бункера почти на самой границе летного поля. На стене бункера висел примитивный плакат с графическими инструкциями, чтобы пилот ни в коем случае ничего не напутал и не сел, скажем, задом ко входу, из которого, не дожидаясь, когда Нарра прочно встанет на посадочные лапы, выскочили штурмовики и заняли оборонительную позицию. Веджи неприятно засосало под ложечкой. «Космические перевозки Дорна приветствуют вас на Сторинале», – самым официальным тоном возвестил Кел Тайнер. «Ваш капитан прощается с вами и желает приятного пребывания на планете. Спасибо, что воспользовались нашим челноком. Не забудьте приготовить документы для таможенной проверки». Он опустил основной трап. «Пассажиры первого класса выходят первыми. Спасибо за внимание». Уэс Янсен подергал себя за густую длинную бороду. Жест казался забавной привычкой, но на самом деле должен был доказать лейтенанту, что маскировка все еще украшает его щекастое лицо. Потом танбанец расправил плечи, выпятил для солидности живот, после чего спустился вниз по трапу в сопровождении телохранителей. Фален слева, лейтенант Атрил Табане справа. Хрюк, увешанный всеми регалиями гамарианского воина и вооруженный топором, позади. Открылась дверь. Из бункера вышел местный чиновник. Несомненно, травянисто-зеленый китель с застежками, сверкающими на солнце, придавали ему нарядный вид. Но Уэс Янсен знал, кто здесь выглядит ярко и нелепо. Лично он был одет в ярко-алый плащ военного покроя с эполетами и двумя рядами пуговиц, и великолепно сшитые черные брюки. Ансамбль завершали начищенные до зеркального блеска сапоги, военная фуражка, белый пояс и белые же перчатки, плюс кобура с бластером, тоже белая. Слишком хорошо знакомая, по имперским листовкам физиономия была умело загримирована мордашкой. Если не считать Хрюка, телохранители по сравнению с ним могли считаться образчиками скромности. Одежда Фален и Атрил была черного цвета. Кожаные элементы, ремни, сапоги, сумки, кобуры – все было черным. Волосы девушки одинаково зачесали назад и заплели в косы. Мордашка, главный специалист по гриму, настоял, чтобы волосы они перекрасили в черный цвет, объяснив, что от личности, которую играл Янсен, ждут, что у него будут именно такие телохранительницы. Янсен остановился перед чиновником, который уже выжидательно протянул руку. Откашлялся, надеясь, что делает это должным образом, и Атрил, проскользнув мимо него, вручила таможеннику 4 ID-карты. Чиновник сунул первую в прорезь небольшого сканера. «Сенатор в изгнании, Искит Тиестин, с Бакуры», – прочитал он вслух и нахмурился. «Бакура? Только не утруждайте меня напоминанием, что сегодня Бакура не может считаться проимперски настроенной планетой. Янсен в жизни не умел брюзжать, но сейчас от него требовалось именно это. Если бы было наоборот, меня бы тут не было. Я сидел бы дома и верой и правдой служил империи. Разумеется. Чем собираетесь заняться на Сторинале? Делами. Я собираю средства для бакурианского лоялистского движения. Мы продолжаем оказывать давление на правительство. Хотим заставить их разорвать связи с мятежниками и вернуться на истинный курс». Сканер негромко звякнул. Чиновник бросил быстрый взгляд на экран. «Вы есть в наших списках. Верный друг империи». Янсен приосанился, раздувшись от гордости. Сенатор Тиестин существовал на самом деле и даже был избран вполне законным путем. Хотя настоящий сенатор никогда не покидал планеты. Он пытался, когда началась заварушка с Си-Рук. Челнок его был уничтожен. Этот факт еще не успел попасть в архивы. Следом за первой в сканер по очереди отправились три оставшиеся ID-карты. Мадам Аннен с Бакуры. Профессиональный телохранитель. Лицензия носить и использовать оружие как открыто, так и тайно. Пожалуйста, воздержитесь от стрельбы, госпожа Аннен. Даже если все права будут на вашей стороне, последует крайне придирчивое и неприятное расследование. Мадам Хонетон. Аналогично. И охранник Ворд. Чиновник уставился на гоморианца. Он понимает общегалактический? Несколько слов, недовольно проворчал Янсен. Всего несколько. Тогда попрошу вас внимательно читать объявления на каждом заведении. Там говорится, кому можно входить, а кому нельзя. Таможенник с отрепетированной улыбкой вернул документы Атрил. Добро пожаловать на нашу прекрасную планету. Наслаждайтесь визитом. Тон Фанан, нагруженный дополнительными протезами, изображающий пилота-испытателя, чья удача в конце концов ему изменила, прошел через таможню легко, как и Тирия в роли его несчастной и страдающей постоянными мигренями и скукой супруги. А затем настало время для главного представления. Эту группу, Ведж, Мордашка и Мин, заранее сочли потенциально самой опасной, поскольку Антилоса в лицо знал, пожалуй, каждый военный чиновник и офицер империи. Трудно забыть того, чье голографическое изображение проходит по сводкам почти каждый день. Ведж подергал себя за ус и впервые в жизни пожалел, что под рукой не оказалось той маски протеза, под прикрытием которой он проник на Корускант. Призраки хором убеждали его, что настолько сложной и дорогостоящей маскировки здесь не потребуется, но Ведж изо всех сил цеплялся за бытующее мнение о коррелианах, как о самых подозрительных жителях галактики. Иначе пришлось бы признать, что бравый командир разбойного эскадрона и призрачной эскадрильи и по совместительству герой Альянса отчаянно трусят. В отличие от янсеновской растительности, усы Вяджа были естественного происхождения. Одеты Антилос и оба его спутника были практически одинаковы. Домотканные пончо из толстой бурой пряжи, которые выглядели пропыленными и засаленными даже после стирки. Просторные штаны и рубахи были чуть полегче, но того же грубого свойства. Вся одежда была состарена за два дня. Ведж распорядился разложить все предметы из гардероба на палубе, а затем учинил там занятия по стройподготовке. Картину довершали широкополые шляпы, которые подверглись схожей, хотя и не столь интенсивной обработке. Волосы и усы были пострижены на один манер. Мордашка залепил свой шрам синтеплотью и даже ухитрился сделать свое лицо похожим на лицо Антилоса. По мнению Веджа, больше всего они походили на трех деревенщин, которые все свои сбережения угрохали на поездку в цивилизованный мир. Настороженно озираясь по сторонам, троица спустилась по трапу и вручила документы чиновнику. Тот наблюдал за жизнерадостным трио со смесью изумления и ужаса. Через некоторое время таможенник сумел справиться с собой настолько, чтобы попасть карточкой в прорезь сканера всего лишь с третьего раза. Дот Нобрин, Сагамара. Колония на внешних территориях была выбрана далеко не случайно. Местечко-то было неласковым, и выжить там могли лишь равно неласковые и крепкие люди. Неудивительно, что упрямство и стойкость на деревенский манер мужчин и женщин Сагамара заслужили им несправедливую репутацию самых недалеких существ Старой Республики и Империи. Да и сейчас все шутки о человеческой глупости начинались со слов «один агамарец» и так далее. Консультантом и советником по манерам и привычкам уроженцев Агамара стал капитан Хракнес, родившийся на этой планете. Мордашка кивнул в ответ на слова чиновника. Движение больше подходило хищной птице, нежели человеку. Ведж повторил кивок. Дойнос намек понял и сделал то же самое. Взгляд чиновника метался между тремя совершенно одинаковыми, если не считать роста парнями. «Я Дот», — сообщил таможеннику Мордашка и ткнул большим пальцем в Антилоса. «Мой брат Фот, тоже Сагамара». Потом точно таким же образом указал на Мина. «Мой брат Лот, тоже Сагамара». «Во-во, верно. А ты умный для городского. Чиновник покачал головой с видом человека, проработавшего долгий и весьма трудный день. «Цель прибытия на Сторинал?» Мордашка просиял. «Бабы?» «То есть развлечения?» Мордашка вознегодовал. «Вот еще!» «Дела?» «Не, мы сюда и не по делам!» Ветш пихнул его локтем. «Невесты!» — напомнил Антилас. Дойнос ухмыльнулся в усы. «Невесты!» — сладко протянул он, придавая простенькому слову космическое значение. Ветш сказал. «На Усёма Гамаре лишь 6 красоток, и усе замужем. 5!» — поправил его мордашка. Антилас решительно замотал головой. 6! 5! Пшел ты! Сам пшел! Эталь Хоррайдер! Пристрелили! Во! Господа! И кто ж ее пристрелил, а?» «Кузен ейный, папаль Хоурайдер. Так уж я думаю, что его покусали, он слег, а у нее там загноилось, от него так воняло. Господа!» Лицо у чиновника раскраснелось. По контрасту с зеленой униформой эффект превзошел всяческие ожидания. «Господа, я поставлю на вашу временную визу пометку развлечения. Если вы здесь не по финансовым делам, вы здесь для развлечений. Вы меня поняли?» Мордашка согласно кивнул. Ветши Дойнос слаженно мотнули головами. «Не боись, поймут», — успокоил таможенника Гарик и вдруг завопил, будто это его укусили, а не вымышленного кузена. «Ты что-ка глянь!» Все, включая штурмовиков, оглянулись в указанном направлении. Ничего примечательного там не было, просто пассажиры проходили таможенный досмотр и контроль в соседнем бункере. Их было видно сквозь открытую галерею. «Куда?» — осторожно поинтересовался чиновник. «Что такое?» Мордашка сгреб его за грудки. «Вон она! Ну вон же! Она ж голая совсем!» На одной из женщин было нечто металлизированное, почти зеркальное и минимальное. Остальное — только длинные ноги и роскошные плечи. Ветш уставился на красотку, как завороженный. Мин тоже пялился, еще и облизывался. Чиновник тщетно пытался освободиться. «На ней обычный летний костюм, сэр. А как ее звать?» «Понятия не имею». Таможник еще раз предпринял попытку вырваться, но успеха не снискал. Он бросил умоляющий взгляд на штурмовиков. Ветш невольно напрягся, но закованные в белые доспехи солдаты не сдвинулись с места. Их мелко трясло от смеха. «Ты че, имени ейного не знаешь? Ну ты тупой, как Хоска!» – бушевал тем временем Гарик. «Живешь с ней в одной деревне и имени не знаешь!» Оказалось, что разжать мордашкины пальцы все-таки можно. «Это город, а не деревня, мастер Нобрин, и он слишком большой, чтобы я знал всех наперечет». Чиновник торопливо прогнал через сканер документы Мина и Антилоса. «Не по-соседски как-то», — все кипятился Лорен, забирая ID-карты и раздавая братьям. «Слышь, скажешь, где есть красотки ищут мужей, дам кредитку». На остолбенение и возмущение сил у чиновника не осталось. «Целую кредитку? Во-во! Завсегда плати за хороший товар, вот что я скажу!» «Попробуй заглянуть в Ревун. Это бар, там собираются все, кому не терпится убраться отсюда. Но нет на это денег». Мордашка торжественно вложил таможеннику в ладонь монетку и пошел к выходу. «Добрый человек», — констатировал Гарик. «Добрый», — согласился Ветш и потопал следом. Он услышал бурчание Дойноса. «Добр» и топот у себя за спиной. Келл легкой походкой спустился по трапу и сочувствием и пониманием улыбнулся измотанному и взмокшему чиновнику. «А я с ними 3 дня в одном челноке болтался». Он кивнул, пародируя мордашку, затем вручил таможеннику идентификационную карту. «Думаете, от них можно ждать неприятностей? Капитан Доран? Зовите меня Келл. Да нет, ребята тихие, даже мухи не обидят. А вот старый сенатор, доложу я вам, нянчил свое самолюбие, ни слова не скажи поперек. Я поспорил с ним 1 раз, лучше бы я этого не делал. Пришлось терпеть этого ситхого вонючку гамарианца». Тайнер отошел на шаг и окинул любовным взглядом Эль-Челнок. Слова «космические перевозки Дорана» и «звезда Дорана» явно требовали свежей краски. Еще бы, сделанные 3 дня назад надписи тщательно затирали и отколупывали под личным руководством Антилоса. Похоже, у командира проснулись художественные наклонности. «Спасибо. Я предупрежу кое-какой народ, чтобы поменьше с ним связывались». Таможенник отдал Тайнеру документы. «Обратно вы их повезете?» Келл пожал плечами. «Что ж, ваш убыток – наша прибыль. Пожалуйста, Подождите в таможенной зоне. Согласно сканированию, недозволенного груза у вас нет. Спасибо. Покинув таможню, партия сенатора в изгнании Тиестина, негласно известная как группа увеселения, зарегистрировалась в ближайшей к космопорту гостиницы. После того, как комнаты проверили на наличие всевозможных подслушивающих и подсматривающих устройств, Янсен сказал: «По-моему, нет причин искать колесники. Вон их тут сколько. Я впервые вижу у импов военную базу, по которой шаталось бы столько лишнего народа». «Нам с Атрил легче менять внешность», – задумчиво отозвалась немного не впопад Фален, глядя в окно. И была права. Обеим женщинам было достаточно переодеться и натянуть парики. «Вы с Хрюком останетесь в гостинице. Сенатора должны видеть, а черновой работой займемся мы». Санскиммер не стала добавлять, что маскировка Янсена неубедительна. «Это сделал сам Уэс». «Вот именно», — подтвердила Фален. «А не потому, что я стар и немощен, как командор Антилас», — уточнил Янсен. Фален отвернулась, чтобы скрыть улыбку. «Он заставил меня пересмотреть мнение о старых и немощных пилотах», — призналась она. «Ладно, детишки идут порезвиться на травке, а я закажу в номер дорогую кормежку, море выпивки и потрясающих девочек», — подытожил Уэс. «Платит все равно республика, так что счет я им выставлю, будьте надте». Группе Тона Фанена, куда кроме Тирии входил еще Кел Тайнер, было поручено искать вирусы, поэтому они не стали задерживаться в Ревосе, а сели на репульсационный поезд до столицы Скохар, где располагался самый крупный медицинский центр, в котором занимались не только местными болезнями, но и заболеваниями не людей. Путепровод Ревос-Скохар мог считаться инженерным чудом. Несколько оборудованных антигравом вагончиков по большей части перемещались по безликому туннелю, но то и дело поезд вырывался на свежий воздух и оставался там достаточно долго, чтобы пассажиры могли насладиться видами планеты. Здесь одетые в снежные шапки высокие скалистые горы, там лощины, затопленные пурпурным светом заходящего солнца. Келлу очень понравилось. Неплохой выходил компромисс, и планету посмотришь, и не загадишь ее. Скохар был похож на Ревос, только гораздо больше размером. На каждом шагу попадались увеселительные заведения, но группа «Зараза», как они себя называли, не прельстилась на обещание хорошо провести время и поселилась в гостинице неподалеку от Института ксеномедицины. Ветш, Мордашка и Мин Дойнос, неформально группа «Мужлан», нашли пристанище в гостинице, которая носила громкое название «Свобода Ревоса» и служила жилищем пилотам и матросам больших кораблей. Комнаты здесь были небольшие и дешевые, о любезном обхождении и обслуживании речи не было. Половина номеров выходила окнами на искусственный речной пляж, и призракам удалось занять именно такой. Мордашка отлучился, вернулся с грудой яркой разноцветной одежки и вручил своим спутникам ту, что предназначалось им. Ветч критически осмотрел желто-оранжевую тунику с короткими рукавами, веселенький фруктовый орнамент и короткие лиловые штаны. «Я это выброшу», — Лорен заулыбался. «Мысль неплоха, только шляпу я бы порекомендовал оставить. Тогда никто не усомнится, что у агамарцев ни вкуса, ни мозгов. Хотел бы я с тобой согласиться. Юп-юп, командор». Дойнос пригорюнился над рубахой в тонкую красно-зеленую горизонтальную полоску и короткие штаны в черно-белую, но уже вертикальную. «Сэр, прошу разрешения пристрелить мордашку». «Разрешаю, лейтенант, только не потеряй шляпу». Тем временем Лорен развернул собственный сверток и продемонстрировал всем черную рубаху с вышитыми серебристой нитью насекомыми и такие ярко-оранжевые шорты, что у обоих коррелиан одновременно родилась мысль о летных комбинезонах пилотов Новой Республики. К костюму прилагался красный шейный платок. «Как видите, самые лучшие я приберег для себя. Ну что, братишки, переодеваемся и айда искать невест».